Глава 172. Неудачное время. «Мы никак не можем доверять этому парню!» – закричала Лейла. В настоящее время вся группа закончила свои боевые занятия и находилась в комнате Куина. Он только что рассказал им обо всем, что произошло вчера, когда он спас Питера. Он также рассказал о том, что произошло на занятиях по боевой подготовке, и о просьбе Фекса. «Мне неприятно это признавать», сказал Ворден. «Но в этом я отчасти согласен с Лейлой. Во-первых, что еще один вампир делает в школе? Он здесь из-за тебя, Куин? Или, может быть, из-за Питера?» «Я не думаю, что это так. Честно говоря, он, кажется, не заинтересован во мне. Он также сказал, что он тоже не должен был быть здесь. Я не знаю, говорил ли он правду или нет. Возможно, он пытался заставить меня раскрыть себя». В этот момент Куина захотелось рвать на себе волосы. Так много мыслей пронеслось у него в голове. «Я бы хотел, чтобы там было что-то вроде руководства. Как стать вампиром? У них так много правил, что я просто не понимаю. Дело в том, я могу понять, что он заинтересовался тобой или Питером. Но почему Эрин? Это не имеет никакого смысла». Ворден покачал головой. Эрин была внутри комнаты все это время, молча прислушиваясь. До тех пор она не произнесла ни единого слова, как будто ее мысли были где-то в другом месте. «Об этом я тоже понятия не имею, знаю только, что он сказал, что не причинит ей вреда», ответил Куин. «Эй, у меня есть вопрос», сказала Лейла. «Почему, когда ты на солнце, ты слабеешь, а он нет? Это какой-то особенный вампир? Потому что когда мы вышли из тренировочного зала, он, казалось, шел нормально». Куин тоже заметил это, и когда он внимательно посмотрел на Фекса, то заметил кольцо на его пальце. Он сразу понял, что это то самое кольцо из магазина. Это было кольцо, которое требовало, чтобы вы победили в общей сложности 10 продвинутых зверей. Это только усилило беспокойство Куина. Было ясно, что даже если он не спросит, ни один из них не будет достаточно силен, чтобы остановить его. Пока остальные думали, что делать, Ворден отвел Куина в сторону, чтобы они могли поговорить наедине. «Эй, парень, не хочу добавлять тебе беспокойства или чего-то еще», – начал Ворден. «Но я думаю, что у нас есть еще одна проблема, о которой ты должен знать», – сказал Ворден. Затем Ворден рассказал, как несколько человек Дюка подошли к Питеру во время тренировки и как они попросили его изучить способность 4-го уровня к концу недели. Казалось, все происходит в самый неподходящий момент. «Тогда у нас нет выбора», – сказал Куин. «Мы не знаем, собирается ли Дюк присматривать за Питером, и что он собирается делать. Если мы не избавим Питера от этой его новой диеты как можно скорее, то у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Если выбирать из вампира и Дюка, я думаю, что сейчас я доверяю вампиру больше». «Возможно, ты и прав насчет этого», – ответил Ворден. «Но проблема в том, как нам убедить Эрин?» Как только Ворден закончил эти слова, Эрин выпрямилась и положила руку на рукоять своего меча, который в данный момент был в ножнах рядом с ней. «Я сделаю это. Я пойду посмотрю на этот мусор», – сказала Эрин. «Что? Эрин, ты не соображаешь? Он вампир. Он мог бы сделать с тобой то же самое, что Куин сделал с Питером», – крикнула Лейла, прежде чем остановиться. «О, простите. Я не хотела сказать ничего плохого. Я его не боюсь. Этот дурак должен знать свое место. Ему нужно научиться никогда больше не связываться и не шантажировать других», – сказала Эрин. Остальные были слегка тронуты. Казалось, что Эрин изменилась. Как будто она боролась за них, чего никогда не делала в прошлом. Но они мало что знали. Эрин была все такой же, как всегда. Когда она говорила о шантаже, она говорила о своей собственной ситуации. Она боялась, что если не пойдет до конца, то есть шанс, что Фекс расскажет всем о том, что она читала. Она пожалела, что не дала ему спокойно провести время, когда они вдвоем были в библиотеке, и теперь жалела, что не преподала ему урок, и на этот раз она его проучит. «Не волнуйся, я уверена в своих навыках, и если мне суждено проиграть такому подонку, как он, то я заслужила это за то, что недостаточно усердно тренировалась». Эрин проявила упрямство, и в этот момент Лейла была единственной, кто пытался убедить ее не ходить. пока мальчики молчали. Даже Питер хотел покончить со всем этим. И если Эрин просто должна была стать банком крови вампира, то это была небольшая плата. Сейчас Питеру приходилось делать вещи и похуже. «Думаю, все будет в порядке. Мы встретимся на крыше», – объяснил Ворден. «Мы втроем подождем у двери, чтобы убедиться, что никто больше не поднимется наверх. Если случится что-нибудь подозрительное, мы сможем выйти и помочь ей». «Как ты думаешь, его это устроит?» – спросил Питер. «Разве он не сказал, что хочет встретиться с ней наедине? Они по-прежнему будут одни и будут совсем рядом. Если он говорит, что не причинит ей вреда, то должен, по крайней мере, принять эти условия», – объяснил Ворден. Был составлен план. Хотя он и не был очень хорошим, но казалось, что это единственное, что они могли сделать в данный момент. Куин вышел из комнаты, чтобы встретиться с Фексом, чтобы назначить место встречи сегодня вечером, в то время как Эрин хотела пойти в тренировочный зал, чтобы освежить свои навыки перед встречей. Но прежде чем она ушла, Ворден остановил ее, держа за руку. «Извини, но мне придется это сказать», – сказал Ворден. «Послушай меня, Эрин. Если тебе понадобится помощь или что-то в этом роде, беги ко мне. Я обещаю, что не позволю этому парню взять тебя». «Ворден, ты единственный заслуживающий доверия человек в этой группе, и я никогда не буду полагаться на других, чтобы защитить меня». Эрин все еще верила, что Ворден был лучшим вариантом из всех. Она видела, как он стал серьезным и даже избил ученика из большой четверки. Хотя Куэн был сильным, у него было слишком много слабостей, которыми мог воспользоваться враг, если бы он их обнаружил. «Какого черта? Почему он так со мной не обращается?» – недоверчиво переспросила Лейла. «Я единственная, с кем он обращается как с дерьмом. Какого черта я сделала?» Ворден сблизился со всем окружением. У него никогда не было так много людей, которые были бы так близки к нему. И Эрин была одной из немногих, кто подошел к нему первым. Он не хотел расстраивать эту маленькую семью, которая была создана. К несчастью, Лейла получила короткий конец палки из-за малыша, неправильно понявшим отношения между ней и Куином. Затем Ворден вместе с Питером отправился собирать самые сильные способности, которые только мог найти. И первым делом отправился на поиски Берга и еще одной способности.